up here just in case. Значит, у нас на ферме Милмара две дохлых коровы. Пусть и Коннорс, и Тикс проверят. И два этих путешественников пропавших. В общем, все еще ищем. Так, девочки, на этом все. Начинается вторая смена, а я наконец туда. Будете резаться в Эрендер. Ату! Играй дома в Red Dead Redemption 2. Все там в Валентайне поезд надо грабануть. О, сэр! Из школы звонят. Еще одного ребенка убили. А, блин, опять школьная стрельба. Сами не могут разобраться. Говорят, мы им срочно нужны. Черт. Этих детей одна головная боль. Полиция уже едет. Так, что у вас? Из какого класса стрелок? Ну, наконец-то. Дети нашли тело. Думаю, это не стрельба. Да, конечно, школьная стрельба. Обычное дело. Разберемся, и я домой поеду. Съели. Так, кто из вас говнюков это сделал? Давайте калить сюжет. У меня нет времени на ваши игры. Кто из вас чувствует себя изгоем и мстит обществу? Я торчу здесь и расследую дело, вместо того, чтобы пойти домой и грабануть поезд. И кто-то за это заплатит.